Неверность в свободных отношениях. Что самое поразительное, в свободных отношениях также есть место изменам. Почему они происходят? Как ни странно, по тем же причинам, по которым люди изменяют в моногамных отношениях. Во многих случаях согласованные немоногамные отношения устанавливают предел лишь немногим дальше, чем в моногамии, но необходимость в независимости все равно не удовлетворяется. Многие люди в консенсуальной немоногамии не могут отказаться от представления о праве собственности и от контроля над своими партнерами. Они дают партнеру больше свободы, чем это предполагается в моногамных союзах, но при этом сами решают, что разрешено, а что нет, не всегда учитывая потребности других. Даже если потребность в сексуальном многообразии была удовлетворена, есть вероятность, что другие острые проблемы не решаются из-за ограничений правил, установленных партнерами при принятии ими решения открыть отношения. К примеру, такие правила, как «не влюбляться», могут быть практически невыполнимы. Другие же, например, без проникновения или только один раз в месяц, ставят под угрозу независимость, спонтанность и свободу выбора партнера. Требование «рассказывай мне все и покажи переписку в WhatsApp» может подвергнуть риску неприкосновенность частной жизни партнера и людей, с которыми он встречается и так далее. Как уже было сказано, некоторые люди вступают в свободные отношения, потому что не находят наиболее подходящего им решения, соответствующего тому уровню возбуждения, которого они ищут. А оно возникает у них только при нарушении границ дозволенного, при проникновении в опасную зону. Зачастую люди просто боятся. Они боятся причинить боль другим, боятся столкнуться с запретами и почувствовать боль. Они испытывают примерно те же чувства, что и в моногамных отношениях. Удивительно, как, пройдя настоящий путь на Голгофу ради того, чтобы сделать отношения открытыми, люди не справляются с безобидной ложью, мелкими интрижками и недомолвками. Они уже находятся в свободных отношениях, попросили и получили разрешение, но им все еще намного проще отменить встречу с другим партнером в пользу выполнения бесконечных дел по дому. Зачем причинять боль партнеру? Все равно у меня есть на это разрешение. В самом начале открытых отношений многим людям все еще кажется, что они изменяют, и они пытаются скрыть это от своего партнера, так как говорить об этом прямо непривычно, тревожно и даже как-то противоестественно. Требуется время, чтобы привыкнуть к тому, что это действительно разрешено, и партнер действительно это принимает. А бывают ситуации, когда партнер применил свое право вето и потребовал расстаться с любовником, но он не сможет заставить вас разорвать эти глубокие отношения, полные любви, если вы продолжите встречаться тайно. Не все знают, на что способен их партнер. Честность — это хорошо, но правда может быть по-настоящему жестокой и болезненной, и не всегда можно принять ее целиком и сразу. Иногда легче узнавать правду постепенно. Это процесс. Поэтому люди боятся резких движений, которые окажутся слишком болезненными для их партнера, и говорят правду по чуть-чуть или скрывают некоторые детали. Другие же на своем опыте, возможно, еще в детстве, узнали, что правда может навредить им самим. Когда говоришь правду, что-то теряешь или тебя наказывают. Нужно время, чтобы понять, что партнер не остановит, не ограничит и не накажет за правду. Также требуется время и для того, чтобы научиться доверять своему партнеру в изменившихся условиях. Вот письмо 39-летней замужней, имеющей детей Ноа. «Я влюбилась спустя 2 дня после того, как мы открыли наши отношения. Меня охватила мощная, возбуждающая, тотальная лимеренция. Казалось, что мне снова 16, как будто я на машине времени перенеслась в свою юность. Я была полна сумасшедшей энергии, будто парила в воздухе от радости. Но эти отношения пугали и ранили моего мужа, разлучали нас. Поэтому спустя месяц бесконечных метаний мы решили, что открытые отношения не для нас. Я продолжала видеться с тем мужчиной, с ведома моего мужа, но только как с другом. Мы не занимались сексом, и у нас не было никаких других сексуальных контактов. Это было безумно сложно. Я сидела напротив него и мечтала о том, чтобы вновь ощутить его прикосновение. Его запах и вид сводили меня с ума, но я держалась. А потом, в один прекрасный день, когда мы стояли у него на кухне, случилось так, что мы не смогли сдержаться. Помню, как он прижал меня к холодильнику и начал целовать, и я ответила на поцелую. И тут он отпрянул и сказал: Я впервые в жизни понял, почему люди изменяют. В тот раз я не смогла рассказать об этом мужу. Думала, что он не поймет, боялась, что разозлится, но больше всего я боялась ранить его, и мне было страшно, что он не разрешит мне больше встречаться с мужчиной, которого я любила. Несмотря на то, что это был всего лишь поцелуй, я сделала то, чего обещала не делать. Еще одно письмо от 40-летнего Дэна, в котором хорошо описаны проблемы, с которыми сталкиваешься в честных открытых отношениях. Процесс перехода к открытым отношениям был очень трудным. Моей жене было сложно смириться с тем, что я влюбился в другого человека. Сам процесс проходил болезненно. Для нас обоих это были настоящие эмоциональные качели. Однажды я встретился со своей пассией на 5 минут, чтобы поцеловать ее по пути на работу. Но когда моя жена спросила меня, как прошел день, я не сказал об этой встрече. Я до сих пор не понимаю, зачем это сделал. Ведь мы проделали такой долгий путь, чтобы открыть наши отношения. Мы пережили секс с другими людьми, даже влюбленность в других людей. Так почему же я утаил 5-минутную встречу? Когда я приехал на свидание со своей девушкой, меня переполняло чувство вины и стыда, но главное, я не мог понять себя самого. Я и сейчас не вполне понимаю, догадываюсь, что все дело в нежелании бередить рану и делать другому человеку еще больнее. Возможно, речь также идет о желании иметь личное пространство, а может, даже об ощущении легкости, стремлении не устраивать из всего драму, не усложнять и не нагнетать, а нежелании отчитываться о каждом своем шаге. Но, если честно, я не до конца это понимаю. Потребуется смелость, чтобы привнести абсолютную честность в эту эмоционально и сексуально заряженную область. Люди привыкли расценивать любую близость и секс с другими как предательство, поэтому иногда это все равно ощущается именно так, несмотря на то, что партнеры пришли к согласию и обо всем договорились. Иногда, обычно в самом начале, когда еще есть слишком жесткие установки, либо все идет слишком медленно для одной из сторон, границы размываются или нарушаются. Временами тот, кто боролся за свободные отношения и кому не хватало воздуха в течение долгих лет моногамной жизни, не может больше ждать ни минуты и не в состоянии идти в ногу со своим партнером. Иногда такие люди оступаются и сгоряча делают то, чего обещали не делать. Поцелуй, чересчур страстная переписка, а может что-то еще более серьезное. И все. Попытка продвинуть отношения на новый уровень, основанный на честности и общности, чтобы сохранить их, рушится за 1 секунду потери контроля. И утрата доверия становится критической, возможно, даже более серьезной, чем если бы это произошло в рамках моногамных отношений. Насколько лояльно и терпеливо люди относятся к промахам, ошибкам, большой и маленькой лжи, обусловленным страхом? Готовы ли они на секунду поступиться принципами честности, чтобы увидеть этот страх и истинные потребности заблудшего партнера? Могут ли они взять на себя часть ответственности и честно спросить себя, действительно ли они лояльны и в состоянии вынести правду? Опасения партнера напрасны, или все же у него есть веская причина для них? Эти вопросы важны для любого, кто хочет открыть отношения, и, возможно, для всех, кто, в принципе, находится в отношениях. В любом случае можно с уверенностью предположить, что в свободных отношениях также будут допускаться ошибки, а иногда границы будут нарушаться случайно из-за недопонимания или невозможности сдержать обещание. Стоит ли считать каждый из этих случаев неверностью? Не думаю, что от этого будет польза. Злоупотребление доверием или конкретное описание поступка, вероятно, будет менее шокирующим и обидным, чем использование слова «неверность», которое имеет резко негативную коннотацию. Мы все люди, и поэтому далеки от совершенства. Если человек постоянно лжет, вам будет трудно доверять ему и, возможно, даже не захочется вновь восстанавливать доверие. А случайные промахи, особенно в самом начале, скорее ожидаемы. Сочувствие и глубокий самоанализ с обеих сторон необходимы для того, чтобы учиться и расти на этих ошибках, а не позволять им разрушить ваши отношения. Внебрачная связь — это ложь, ведущая к утрате доверия. Это больно. Это может разрушить ваши отношения и серьезно подорвать чувство собственного достоинства обманутой стороны, его или ее самооценку. Обманутые партнеры могут усомниться в своей оценке реальности, Как я могла не видеть и не подозревать, и перестать доверять людям? Если даже самый близкий человек мне солгал, кому я могу доверять? И все же жизнь сложнее, и в ней не бывает черного и белого. И если вы переживаете именно такое время, то есть изменяете партнеру или ваш партнер изменяет вам, предлагаю посмотреть выступление Эстер Пирель «Переосмысление неверности» на конференции TED, в котором она очень глубоко и пронзительно описывает опыт обеих сторон. Также рекомендую почитать ее книгу на эту тему «Право налево». В некоторых союзах разоблачение изменщика приводит к тому, что партнеры обращаются друг к другу, чтобы выяснить, какие желания подавлялись в их браке и чем они пренебрегали. Они делают это, чтобы достичь нового, более глубокого уровня близости и перестроить свои отношения. Но, по словам Пирель, как только о романе становится известно, ваши прежние отношения заканчиваются, и они уже никогда не будут такими, как прежде. Вам нужно будет решить, хотите ли вы построить новые отношения со своим нынешним партнером или разойтись. Это подглавка, попытка понять мотивацию тех, кто выбирает путь измены. Я не осуждаю такое поведение, но к этому нельзя относиться легкомысленно. Да, внебрачные связи иногда позволяют людям сохранить семью и финансовое положение, избежать вреда, который может быть нанесен их детям или партнеру, удовлетворить значимые потребности, добавить остроты и волнения в жизнь и подарить невероятное чувство жизненной силы. Но жизнь во лжи обходится дорого. Отдаление от партнера станет той ценой, которую придется заплатить. Легче убежать и удовлетворить свои потребности за пределами дома, чем усердно работать над их удовлетворением в рамках семьи. Ложь заставит вас, возможно, впервые надеть маску, которая будет все больше закрывать ваше истинное лицо от партнера. Теперь вы не сможете искренне разделить с ним моменты восторга, радости, боли и отчаяния, и ваша близость потерпит крах, а вы будете все больше отдаляться друг от друга. Тем, кому трудно лгать, нелегко дается такая жизнь. Некоторых страх разоблачения и необходимость постоянно обманывать доводят до болезни. И, конечно же, как только тайное становится явным, партнер испытывает невероятную боль. Большинство браков рушится именно из-за измен, о которых стало известно. Семья, которую, казалось бы, пытались сохранить, распадается. Еще один важный момент заключается в том, что самим фактом неверности люди лишают партнера свободы выбора. Возможно, тот когда-то отказался от соблазна, от любви или интимной связи из-за существующих отношений и из-за того, что соблюдал так называемое моногамное соглашение. Если бы этот человек знал, что его партнер одновременно состоит в отношениях с другими людьми, он, возможно, предпочел бы расстаться с ним или с ней. Но пока внебрачная связь держится в тайне, один из партнеров не видит полной картины происходящего и, следовательно, не имеет контроля над ситуацией. Нужно добавить еще кое-что об изменах в наш век. Сегодня соблазнов вокруг больше, и изменять стало легче, чем когда-либо. Нас постоянно сопровождает интернет, и доступ к нему и к мириадам социальных сетей и сайтов знакомств всегда открыт. Выбор кажется неограниченным, и все, что нужно, это кликнуть мышкой или провести пальцем по экрану смартфона. Но одновременно с этим стало намного проще выводить изменщиков на чистую воду. Тайны личной жизни в привычном понимании больше не существует. С помощью смартфона партнер может узнать ваше точное местонахождение, сколько времени вы там провели, какие беседы ведете и с кем. А простой вирус Троян может предоставить невероятный объем информации о том, что вы пишете в электронных письмах и чатах WhatsApp. И даже не нужно нанимать частного детектива. Если кто-то хочет что-то узнать, он узнает. И довольно легко. Поэтому изменять сегодня, конечно, проще, но вот долго скрывать это стало во много раз труднее, если вообще возможно. Риски того, что роман на стороне будет раскрыт, обман причинит боль партнеру и разрушит семью, высоки как никогда. Не исключено, что именно это вывело на новый виток дискуссию о немоногамных отношениях. Неверность не только ближе, чем когда-либо, но и болезненнее, чем когда бы то ни было. Одна из причин, по которой я написала эту книгу, попытка предложить альтернативу неверности и разводу. Ведь и то, и другое очень болезненные и трудные переживания. Иногда нет другого выхода, кроме как развестись, и никакие свободные или немоногамные отношения не исправят ситуацию. Но в некоторых случаях переход к открытым отношениям помогает сохранить союз и семью. И тем не менее, согласованные немоногамные отношения также могут быть болезненными, трудными и тревожными, и в конце концов привести к разлуке. Не существует единого рецепта счастья в паре, который подошел бы всем. Скорее всего, люди будут вечно сталкиваться с дилеммой, что для них важнее в этом балансе между семьей, интимными отношениями и личностью. Между их потребностями и потребностями партнера, между отношениями, основанными на безопасности, и отношениями, стремящимися к свободе. Хотя в данном случае дихотомия проявляется в куда меньшей степени, чем можно подумать. Есть варианты, при которых у вас будет и то, и другое. Эта аудиокнига предлагает иной образ мышления и возможность получить все и сразу, а не стоять перед выбором либо одно, либо другое.